Глава 30. Даша Рыбкина. Резко распахнула глаза, приподнимая голову с влажной подушки. За окном уже забрезжил рассвет. Кажется, как заснула вчера вечером, так и проспала всю ночь. От холодного пота волосы прилипли к лицу, а сорочка к телу. Сделала глубокий вдох, отметив, что дышится гораздо легче. По всей вероятности, температура снизилась, но меня пробивало озноб. Я протянула руку и взяла бутылку воды, жадно осушив ее до самого конца. Вдруг взгляд опустился ниже, и я вздрогнула, сталкиваясь с манящими зелеными глазами. Он не спал, лежал на полу возле моей кровати, даже ничем не укрывшись, и смотрел на меня в упор. «Мне так холодно, так холодно!» — с трудом выговаривала слова, практически не соображая. В горле стоял ком. Казалось, все происходит в каком-то тумане, сквозь пелену сна или в пьяном угаре. Мне было холодно за него, за себя. Не могло согреть даже теплое одеяло. Отвернулась лицом к стене, и вдруг сильный торс прижался к моей спине. Ян. Его руки с жадностью обвили мое тело. Мне было очень плохо и одновременно до безобразия хорошо. На глаза навернулись слезы. «Мне холодно», — шептала, словно в бреду. «Мне так холодно! Я не знаю, что со всем этим делать. Я запуталась, заблудилась». Неожиданно Ян забрался на меня сверху, накрывая всем весом своего тела. Такой горячий и сильный, от него исходит фантастический жар. Мои руки легли на крепкие предплечья, сильнее задрожало, когда обжигающие губы уткнулись в шею. Незваный гость прошептал: «Я хочу отдать тебе свое тепло. Или мы оба сгорим от лютого холода. Можно я тебя поцелую?» «Ты можешь заразиться», — выдохнула, пытаясь справиться со слезами. «Если я тебя сейчас не поцелую, то умру от разрыва сердца. Что хуже? Так что я все-таки рискну». Его губы накрыли мои. Теплые, упругие, они словно заново вдыхали в меня жизнь. Ян целовал бережно, неспешно, посасывал нижнюю губу, плавно водил языком от одного уголка до другого. Делал это настолько трепетно, что я задрожала, но уже не только от холода. В голове до сих пор шумело, но его губы были такие сладкие. Он раскрывал рот языком и целовал глубже. Мы стонали. Крюков действовал нарочито медленно. Елозил по моим бедрам стояком, отчего я перестала себя контролировать и начала сама ласкать его рот. Он не спеша брал меня языком, делая влажной и податливой. «Дашка», — шептал, задыхаясь, — «после такого поцелуя не страшно и умереть, а мы с тобой будем жить». Обнажила зубы, как голодная волчица, когда его ладони пробрались под сорочку и стали нетерпеливо стягивать трусики. «Ян, нельзя!» «А кто мне запретит?» Он уткнулся губами в мою ключицу. Его запах и сильные руки, казалось, были повсюду. Ян Крюков. От страсти к ней у меня дрожали руки. Член разбух и увеличился в размерах. Стоило только прижаться к хрупкой подрагивающей девичьей спине. Понимал, это последнее, чем ей сейчас следует заниматься. Чувствовал себя грязным животным, циничным уродом, который думает только об одном. Но я тоже был болен, одержим, помешан. Мои демоны выбрались на свободу и с громким хохотом пустились вскачь. Мне просто необходимо было оказаться глубоко внутри ее податливого тела. Умереть, воскреснуть, излечиться. Ведь я тоже болел уже несколько лет, и ни черта не помогало, что только не пробовал. Усталая, с бледным лицом и красными воспаленными глазами, в пропитанной потом сорочке, для меня она была желание всех на свете. Хотел до скрежета зубов и тремора в ладонях. Но только если она сама захочет, если ее тело жаждет этого так же сильно, как и мое. Почему-то я в этом не сомневался. «Не буду заниматься с тобой сексом», — промурлыкала она, елозя обнаженным животом по моему стояку. «Эй, ну прекрати!» «Я не собираюсь заниматься с тобой сексом, глупенькая. Это другое. Энергетический обмен тебе сразу полегчает». Дразняще скользил ладонями по внутренней поверхности ее бедер. Покусывал нежную шею, размышляя о том, что эта рыбка уже никуда от меня не уплывет. «Ты можешь заразиться», — протестовала Даша взволнованно, но сильнее прижималась ко мне грудью. «У меня уже иммунитет», — рассмеялся, вжимаясь губами в чувствительный участок у нее за ухом. Облизнул мочку языком и прошептал: «А еще хочу показать тебе кое-что». «Что?» «Во-первых, как я умею любить. Хочу, чтобы ты узнала. Хватит уже кому-то делать это за меня». Ладонями сжал ее попку. От прикосновений к гладкой бархатистой коже кружилась голова. «Не понимаю, о чем ты», — прерывисто выдохнула Даша, чуть отстраняясь. «Скажи, у тебя было много парней за это время?» Приподнялся на локте, с горечью заглядывая в растерянные глаза любимой. «С одной стороны, мне уже было плевать. Все равно я был первым и теперь уже останусь последним». Но болезненное любопытство не давало покоя. Где-то в глубине души было больно осознавать, что из-за моей непомерной гордости любимая девочка так надолго осталась без присмотра. «Я не хочу обсуждать это», — пробормотала она, прикусив нижнюю губу. «Значит, много», — подытожил я хрипло. «Это значит только то, что ты дурак». Между бровей моей золотой рыбки появилась небольшая складка. Даша явно злилась, хотя в отношении меня оказалось это ее обычное состояние. «Почему, дурак? Ну, объясни». «После той ночи у тебя в квартире никого больше не было», — произнесла она, отводя взгляд. «Что?» Мой голос сорвался. Сжал ее лицо в ладонях, отчаянно заглядывая в глаза, стараясь понять, шутит она или говорит серьезно. «Что слышал? Глухой, что ли?» Наши взгляды столкнулись. На доли секунды установилась оглушающая тишина. «Не было в плане...» — решил переспросить на всякий случай. «Может, мы говорим о разных вещах? Ты ни с кем не спала почти полтора года? Но я сам видел тебя с тем козлом, председателем правкома. Вы так сосались, что чуть не сожрали друг друга». Тихо выругался, испытывая спазм в груди. Вдруг захотелось найти его и хорошенько врезать. Мы с Виталей расстались прямо перед самым конкурсом красоты. Дальше поцелуев дело не зашло. Безжизненно рассказала она, пытаясь высвободиться из моих объятий. «А парень, с которым ты была на свадьбе у Страховых?» Даша грустно улыбнулась. «Это наш с Милой однокурсник. Пару раз сходила с ним попить кофе, но снова не срослось. На самом деле, после той ночи в парке я закрылась. Нашла убежище в учебе и дополнительных занятиях. Поступила на второе высшее. Нагрузила себя чем только можно, чтобы перестать думать о тебе и бродяге. Ты распечатал мое тело, а потом запечатал его вновь». Закончила она вконец убитым голосом. Повисла очередная напряженная пауза. У меня просто не было слов. «Даш, прости меня. Какой же я идиот!» Моему изумлению не было предела. Убрал с лица Дашки спутанную прядь волос и поцеловал свою золотую рыбку в висок. «Теперь уже все равно ничего не исправишь, да и вообще». Добавила она как-то странно, будто наши дни сочтены. «Но это было невозможно, ведь у нас все только-только начинается, и сейчас я ей это докажу». Чуть отстранился, заглядывая в растерянные светло-голубые глаза, и, не теряя ни секунды, стал стягивать с этой красивой девочки влажную сорочку. Даша не сопротивлялась. Я видел жажду в ее невозможно красивых ледяных глазах. Эта девчонка смотрела на меня так пронзительно, будто взглядом добиралась до самого сердца и даже глубже. Мы вели диалог без слов. Глаза в глаза, кожа к коже. Сердце Даши колотилось с такой неистовой силой, что звук его ударов рикошетом отдавался мне в пах. Там уже давно пылал пожар. Даша прекрасно осознавала свою власть надо мной. Стоит ей лишь пальцем поманить, и я буду лежать у нее в ногах, охраняя сон своей ледяной королевы. Потому что она создана для меня, и уже ничего не изменишь. В ее вечно надменном выражении лица появилась покорность. Этим кротким взглядом ледышка окончательно сорвала мои тормоза. Знала, что я не дружу с головой. И все равно глядела с этой свойственной только ей одной подкупающей невинностью. Мои руки легли ей на грудь. Даша запрокинула голову и застонала, позволяя трогать ее. От напряжения по виску стекал пот. Стянул с себя плавки и позволил ей ощутить мое желание. «Ян!» — просипела она, двигаясь мне навстречу. «Шш!» Одна моя ладонь переместилась Даше между ног. Она была такой разгоряченной и податливой, что я не сдержался и застонал, поглаживая ее. «Вспоминал о тебе каждый чертов день, не всегда добрыми словами, но вспоминал, вспоминал. Крюков, ты безумец!» Дашка облизывала пересохшие губы, тихонько постановая. С каждым новым движением она сильнее распалялась от моих прикосновений. Улыбнулся восхищенно, заметив, как ее тело дрожит от возбуждения. «А ты настоящая богиня, Даш, самая необыкновенная из всех, кого я встречал. Не перестаешь меня удивлять. Ян, да». Одновременно вскрикнули, когда я стал медленно ее наполнять. «Тебе хорошо?» — прохрипел Дашке на ухо. Каждая мышца на теле горела огнем, а из головы выветрились все мысли. Абсолютный кайф. Я хотел доставить ей удовольствие. Неземное блаженство, наслаждение, которое мужчина способен даровать любимой женщине. «Не останавливайся, Ян», — прерывисто шептала Даша. Наши губы встретились, языки переплелись, а глаза одновременно закрылись. «Какой же ты сладкий!» Она так ласково прошептала, что сердце готово было вырваться из груди. Ей было хорошо со мной. Она изголодалась по вкусу и запаху моего тела. «Так будет всегда, Даш, слышишь?» Медленно двигался, покусывая губы и подбородок. Ответом мне служили робкие всхлипы. С каждым новым движением Даша сильнее впивалась ногтями в мои предплечья. Ее щеки раскраснелись, а глаза остекленели от надвигающейся бури наслаждения. «Ты поняла меня? Скажи». Она царапалась с каждой секундой все дальше, уносясь на седьмое небо, но я должен был услышать ответ. «Скажи это», — потребовал я, собственнически сминая кожу на бедрах. Даша ахнула, еле слышно прошептав. «Всегда». «Да, девочка, все так и будет». Со свистом выдохнул воздух из легких. Теперь я любил ее так, чтобы она четко осознала. Каждый сантиметр ее восхитительного тела принадлежит мне. Все это мое, и я разорву любого, кто встанет у нас на пути. Дашка извивалась подо мной. На вкус она была как этот фантастический золотисто-розовый рассвет. А пахло как счастье. Мое счастье. Низ живота уже давно горел огнем, но я изо всех сил оттягивал этот момент. «О, боже! Да, да!» Она резко запрокинула голову. Еще пару резких движений, и я зарычал, опустошенно опускаясь на ее ослабевшее тело. «Даша!» Малышка обессиленно опустила голову мне на грудь, и в ту же секунду ее ресницы закрылись. Поцеловал любимую в мокрый лоб и присел на кровати, быстро натягивая трусы. Спать некогда, нужно собираться на работу. Когда я полностью оделся, еще раз повернулся посмотреть на спящую красавицу и вздрогнул, встретившись с задумчивым взглядом невероятных голубых глаз. «Уже уходишь?» — прошептала она глухо. «Сегодня последний рабочий день в этом году. Мне нужно поздравить коллектив с Новым годом. Я же начальник. И так вчера, как ушел после обеда и больше не появлялся». «Ясно», — сказала она безжизненно, а затем отвернулась к стене. Внутри что-то оборвалось. «Сегодня вечером я снова приду к тебе, даже не сомневайся. Решу некоторые рабочие вопросы и сразу же приеду. Слышишь?»